Глава 11. Открывая дверь своего номера, он услышал в безлюдном коридоре какой-то шорох. Дверь подсобного помещения, находившегося в 20 футах от того места, где стоял Джек, открылась, и Эндрюс увидел выходящего из комнаты Брезача. Парень, прятавшийся среди тазов и кофейников, покинул свое укрытие и быстро направился к Джеку. Полы расстегнутого пальто хлестали по ногам юноши. «О, господи!» — рассерженно произнес Джек, шагнув к Брезачу и сжимая увесистый ключ в кулаке, как оружие. «Не вздумай что-нибудь выкинуть!» Брезач остановился. «Я вас ждал», — произнес он, нервно моргая. «Я не вооружен. Вам нечего бояться. Честное слово, у меня нет ножа!» Его голос звучал умоляюще. «Ну, клянусь вам, я без ножа. Можете меня обыскать. Я хочу только поговорить с вами. Я вас не обманываю!» Брезач положил ладони на затылок. «Обыщите меня!» Джек заколебался. «Ну, такой пустяк я могу для него сделать», — подумал он. «Ладно, заходи». «Вы не хотите меня обыскать?» Брезач не опускал рук. На юноше были измятые вельветовые брюки, темно-синяя рубашка и коричневый твидовый пиджак. Галстук отсутствовал. Ноги Брезача были обуты в поношенные высокие армейские ботинки. «Нет, я не хочу тебя обыскивать», — сказал Джек. Брезач почти разочарованно уронил руки. Джек вошел в номер. Юноша медленно проследовал за ним. Джек снял пальто, бросил его на кресло и повернулся лицом к парню. «Ну», — резко сказал Джек, — «что тебе от меня надо?» Посмотрев на висевшие над дверью позолоченные часы, Джек увидел, что они показывают 5:05. Вероника обещала прийти к 5. «Времени на долгий разговор нет», — подумал Джек. «Надо его побыстрее выпроводить отсюда». «А вы позволите мне сесть?» — неуверенно спросил Брезач. «Садись, садись». Вид у Брезача был утомленный, измученный. Он напоминал студента, который, боясь провалиться на экзамене, несколько ночей подряд корпел над учебниками. Сейчас невозможно было не испытывать к нему жалости. «Хочешь виски?» «Спасибо». Брезач опустился на стул. Смущенно закинул ногу на ногу и положил руку на лодыжку, словно позируя перед объективом фотоаппарата. Джек налил ему виски с содовой. Брезач неловко поднял бокал. «Будьте здоровы!» «Твое здоровье!» — отозвался Джек. Они выпили. Брезач жадно отхлебнул сразу четверть содержимого бокала. Он заложил одну руку за спинку стула, стараясь продемонстрировать, что чувствует себя как дома. «Шикарный у вас номер. Неплохо устроились. Ты явился сюда, чтобы восторгаться моими апартаментами?» «Нет», — застенчиво произнес Брезач. «Конечно нет. Это я так, чтобы растопить лед. После вчерашнего. Хочу вам кое-что сказать, мистер Эндрюс». Он уставился на Джека сквозь очки, словно школьник с плохим зрением, который пытается с задней парты разобрать выведенную на доске формулу. «Сегодня я пришел без ножа, но это не значит, что я не захвачу его в другой раз и не воспользуюсь им. Имейте это в виду». Джек, держа бокал в руке, опустился в кресло и посмотрел на парня. «Спасибо. Это очень благородно с твоей стороны предупредить меня». «Я не хочу, чтобы у вас создалось обо мне ложное представление». Приятным, серьезным голосом произнес Брезач. «Не думайте, будто я простил вас и стерплю любое ваше поведение». Джек медленно поставил бокал на стол, стоящий возле кресла. Возможно, сейчас самое время подняться и ударить парня пару раз по голове. Крепко. Французы называют это жесткими методами воспитания. Наверное, ему удастся подобным образом вправить юноше мозги. Брезач был высоким, но худощавым, его тонкие руки, высовывавшиеся из потертых рукавов пиджака, казались не слишком сильными. После войны Джек ни разу не дрался, но он был атлетически сложен, обладал могучими плечами и крепкими кулаками. К тому же в детстве и юности ему приходилось драться довольно часто. До ранения он регулярно занимался боксом и вряд ли полностью утратил навыки. Чтобы преподнести урок Брезычу, не требовалось быть абсолютным чемпионом мира. 3-4 хороших ударов будет достаточно. Джек тряхнул головой, отвергнув эту идею. Будь Брезыч крупнее и сильнее, Джек поколотил бы его. Но даже мальчишкой Джек не связывался с теми, кто был слабее его. Он ненавидел любое проявление хамства, и даже понимая, что малое насилие способно предотвратить серьезное кровопролитие, не мог заставить себя подняться, подойти к Брезычу и врезать ему как следует. «Хорошо. Если я правильно тебя понял, ты сохраняешь за собой право убить меня». «Да», — подтвердил Брезыч. «Что тебя заставило пойти на временное перемирие?» — поинтересовался Джек. «Я хочу поговорить с вами. Мне надо кое-что у вас узнать». «Почему ты решил, что я стану с тобой разговаривать?» «Вы же впустили меня в номер. Говорите со мной, верно?» «Послушай, Брезыч, я тоже предупрежу тебя кое о чем. Я могу через пару минут взять телефонную трубку и попросить администратора прислать сюда полицию. У тебя будут серьезные неприятности, если я заявлю под присягой, что ты грозил убить меня». «Вы этого не сделаете», — произнес Брезыч. «Не уверен». «Тогда все раскроется», — спокойно сказал Брезыч. «Попадет в прессу. Ваша жена узнает. Ваше начальство тоже. Как долго вам удастся оставаться на государственной службе после того, как газеты сообщат о том, что у вас в Риме возникли неприятности из-за связи с молодой итальянкой?» «Он хоть и тощий», — подумал Джек, — «а все-таки, наверное, мне следует ему вмазать». «Нет, вы не позовете полицию». Брезыч с жадностью отпил виски с содовой. «Это я вычислил». Опустошив бокал, юноша поставил его на пол. «Вы сегодня виделись с Вероникой?» «Да», — ответил Джек. «Мы обедали в ресторане. Тебе сообщить меню?» «Какое у нее настроение?» Брезыч подался вперед, пытаясь понять по лицу Джека, правду ли он говорит. «Превосходное», — безжалостно произнес Джек, мстя Брезычу за то, что юноша упомянул его жену и работу. «Она вся трепещет от счастья». «Не издевайтесь надо мной!» Брезыч попытался придать своему голосу грозную окраску, но он прозвучал обиженно, печально. «Где она сейчас? Куда переехала?» «Не знаю. Если бы и знал, то не сказал». «Что она обо мне говорила?» Джек задумался. Желание быть жестоким прошло. «Ничего», — соврал он. «Я вам не верю. Не обманывайте меня. Я и так очень нервный. Если будете лгать, я за себя не ручаюсь». «Если ты будешь угрожать», — сказал Джек, — «я вышвырну тебя отсюда». «Ладно, ладно». Брезыч выставил вперед руки, раздвинул пальцы, словно бейсбольный тренер, который подает игроку команду оставаться на своей базе. «Я буду спокоен. Изо всех сил буду стараться не терять самообладание. Я пришел сюда не для того, чтобы драться с вами. Хочу задать вам несколько вопросов. Вполне разумных вопросов. Все, чего я хочу, это услышать честные ответы на них. Я имею на это право», — с вызовом произнес он. «Вы со мной согласны? Ответьте хотя бы на пару вопросов». «Что ты хочешь узнать?» — спросил Джек. Нескрываемые страдания Брезыча, его душевная незащищенность вызвали у Джека инстинктивное стремление уменьшить его боль. «Первый, весьма важный вопрос», — невнятно пробормотал юноша. «Вы ее любите?» Джек молчал, но не потому, что хотел поточнее сформулировать искренний ответ. Это не составило бы ему труда. Он боялся причинить Брезычу дополнительные мучения. «Черт возьми, Эндрюс!» — повысил голос Брезыч. «Не сочиняйте ничего! Ответьте, да или нет!» «Ну тогда нет», — — сказал Джек. «Значит, — произнес юноша, — она для вас, ну, просто развлечение?» «Возможно, ты обрадуешься, узнав, что тебе удалось его сильно испортить». «Вы и об этом сказали?» — не унимался Брезыч. «О чем?» «Что не любите ее?» «Так вопрос не ставился». «Я люблю ее», — глухо сказал Брезыч. Он уставился на Джека, следя за его реакцией. Джек молчал. Брезыч возбужденно потер руки, как бы согревая их. «Вы что-нибудь скажете?» — спросил Брезыч. «Каких слов ты от меня ждешь? Я должен прийти в умиление?» «Я хочу жениться на ней», — прошептал Брезыч. «Я 10 раз делал ей предложение. Только формальность мешает нам зарегистрировать брак». «Что?» — с недоумением в голосе произнес Джек. «Формальность. Она католичка. Ее родители весьма религиозны. А я атеист. Даже ради нее я не смог бы совершить этот лицемерный шаг». «Понимаю», — Джек вспомнил Холтов. «Похоже, в Риме религия порождает еще больше проблем, чем в любом ином месте». «Но она колебалась», — продолжал Брезыч. «Каждый уикенд она отправляется к своим родителям во Флоренцию, и они оказывают на нее давление, принуждают ходить к мессе. Но это вопрос времени. Она знает, что рано или поздно я пойду на все. Знает, что я не могу без нее жить». «Ерунда», — отрезал Джек. «Любой человек может прожить без кого угодно». «Какая гадость!» — воскликнул Брезыч. Вскочив, он принялся расхаживать по комнате. «Гадость! Бездушный цинизм! Это то, из-за чего я ненавижу старость! Если бы я позволил себе стать таким бездушным циником, я бы наложил на себя руки. Лучше умереть до 30 лет, чем превратиться в человека, подобного вам. Уверен, в моем возрасте вы не были таким. Я вас видел на экране. Вы тогда еще не начали портиться». Джек не спускал глаз с Брезыча. Теперь, когда юноша поднялся со стула, он был способен в любой миг совершить нечто опасное. Джек ощутил, что в нем опять закипает злость. Отчасти это обусловливалось тем, что в каком-то смысле Брезыч был прав. В 25 лет Джек не сказал бы, что любой человек может прожить без кого угодно. «Следи за своим языком», — предупредил Джек юношу. «Я тебя слушаю и сам не знаю почему, но оскорблять себя я не позволю». «Когда мы познакомились, она была девушкой», — громкой скороговоркой выпалил Брезыч. «Прошло 4 месяца, прежде чем я попытался поцеловать ее. Когда она перебралась в мою комнату, я сказал себе, наконец, моя жизнь чего-то стоит. И вот она встречает вас. Вы за каких-то 1/2 часа отняли ее у меня. Вы старый!» Он усмехнулся, глядя на Джека, и уголок его рта, как всегда, в минуту волнения дернулся. «Толстый! Женатый!» Последнее слово Брезыч произнес таким тоном, будто оно означало какое-то постыдное извращение. «Самодовольный клерк! Человек, которому не хватило мужества постоять за свой талант! Чиновник, с утра до вечера изобретающий у себя в кабинете всевозможные способы взорвать земной шар!» «Мне кажется, — заметил Джек, — у тебя превратное представление о том, чем я занимаюсь в НАТО. Похоже, ты начитался коммунистических газет». «Да это все написано на вашем лице!» — взорвался Брезыч, шагая по гостиной. «Слабоволие, развращенность, коварство, похоть! Вы безобразны! Вы безобразный старик! Она из-за вас бросила меня! Я вам скажу кое-что еще!» — исступленно закричал Брезыч. «Я красавец! Спросите ее сами, называла она меня красавцем или нет!» Услышав, как Брезыч расхваливает себя, Джек не удержался от смеха. «Хорошо, смейтесь!» Брезыч в угрожающей позе застыл над Джеком. «Мне следовало ждать подобной реакции от такого человека, как вы. Чтобы скрыть растерянность, в которую повергает вас одно слово правды, вы смеетесь. Испытанный прием. Светский дипломатичный смех. В один прекрасный день этот смех застрянет у вас в горле!» «Хватит, парень», — тихо сказал Джек. «Я думаю, тебе пора уходить». «Что вы ей наобещали?» — спросил Брезыч. Его лицо стало мертвенно-бледным, только два маленьких круглых пятна лели на скулах. «А вдруг он болен? И приехать в Рим его заставил туберкулез», — подумал Джек. Он вспомнил Китса, умиравшего в Испании, румяных англичанок, чьи голоса не смолкали в кафе. Они убегали от смертоносных лондонских туманов, кашляя в платки. Он чуть было не посоветовал Брезычу сходить к врачу. «Что вы пообещали ей во время этого проклятого ланча?» — закричал юноша. «Какую хитрость применили? Напоили ее? Что вы ей дали? Деньги, драгоценности? Что наврали? Обещали развестись со своей женой, жениться на ней и увезти в Америку?» «Давай внесем ясность в этот вопрос», — сказал Джек, вставая. «Никаких обещаний я ей не давал. Мне и в голову не приходило, что я ее хочу. Если тебе не терпится узнать правду, пожалуйста. Она забралась ко мне в постель без приглашения. Инициатива принадлежала ей», — безжалостно произнес Джек, желая раз и навсегда избавиться от Брезыча. Он сделал шаг в сторону юноши. Брезыч с ненавистью посмотрел на Джека и внезапно бросился вперед, делая замах рукой. Удар не был достаточно резок. Джек автоматически уклонился от кулака и ответил прямым ударом в голову. Он бил в полсилы, не желая нанести юноше серьезную травму. Но все равно парень получил хорошую встряску. Брезыч не упал, но, потеряв равновесие, раскинул руки в стороны и отлетел назад к стене с гравюрами средневекового Рима. На лице юноши появилась мученическая гримаса. «О, Господи!» Джек уже стыдился своего поступка, хотя ударить парня его заставил защитный рефлекс. Брезыч медленно приходил в себя, повернувшись спиной к Джеку и тяжело дыша. «Извини», — Джек коснулся грубого материала, из которого было сшито пальто Брезыча. «Я не хотел». «Вам всегда везет», — прошептал Брезыч, не поворачивая головы. «У вас есть все. Она ничего для вас не значит. Вы ее даже не хотите. В Риме 10 000 девушек, еще более красивых. Почему вы не хотите вернуть ее мне?» Находясь в комнате наедине со страдающим юношей, которого он ударил, Джек чувствовал, что готов вернуть девушку Брезычу, если бы это было в его силах, или хотя бы сказать, что постарается сделать это. Сейчас она совсем не интересовала Джека. Он хотел ее лишь тогда, когда она сидела рядом с ним и кокетничала, то отбрасывая волосы с лица, то облизывая уголок рта, то поглаживая своими длинными нежными пальчиками его руку. Если бы Джек 2 дня не видел Веронику, он бы забыл ее. Сейчас он сердился больше на девушку, чем на Брезыча, за то, что она втянула его в эту историю. Но он не мог сказать все это ни ей, ни парню. И также пообещать Брезычу, что вернет ему Веронику. После всего того, что наговорила Вероника о юноше во время ланча, Джек считал ее возвращение к нему невозможным. «Не все, принадлежащее нам, — с грустью подумал Джек, — может быть подарено». «Хочешь еще выпить?» — неуверенно предложил Джек, снова касаясь плеча парня. Брезыч выпрямился и, повернувшись к Джеку лицом, посмотрел ему в глаза. Левая щека юноши была красной. «Мне ничего от вас не надо, — прошептал он. — Я совершил ошибку. Большую ошибку. Мне следовало прийти с ножом». Подняв высокий воротник, он покинул номер. Джек вздохнул и потер костяшки пальцев. Жжение в них прошло быстро, удар был не сильным. Он подошел к окну и посмотрел вниз на узкую улицу. Альфа-Ромео рычала, как лев, на красный свет. Девушка в белом фартуке шла по тротуару, держа в руках серебряный поднос с 3 чашечками кофе. Он подумал, а не уйти ли из отеля, объяснив в записке Веронике, что его срочно вызвали. Потом Джек решил, что идея ухода отчасти связана с угрозами Брезыча. Его охватил приступ почти детского упрямства, и он стал ждать девушку. «Вы безобразный старик», — пробормотал он, вспомнив слова Брезыча. Джек приблизился к большому зеркалу, висящему над камином, и посмотрел на себя. Уже смеркалось, и отражение его лица было таинственным, сумрачным. Джек показался себе печальным, задумчивым, уставшим от жизни. Только глаза оставались ясными и живыми. «Нет», — подумал он, — «я вовсе не безобразный старик». Он принялся искать на своем лице следы самодовольства, цинизма, сломленности. «Нет, парень лгал», — успокоил себя Джек. «Или говорил полуправду. Или предсказывал, каким будет его лицо в старости, если не принять надлежащих мер». «Я сделаю все», — сказал себе Джек, — «чтобы его пророчество не сбылось».